Глава 8. Открытый космос. Сектор Конфедерации Шлозвенг. Грузовой корабль, принадлежавший СНГ на планете Суровой, в сопровождении двух рейдеров вышел из очередного прыжка. Дежурный офицер на посту управления проверил параметры систем корабля, точность выхода согласно расчетам и доложил капитану. «Сэр, мы вошли в систему согласно указанным координатам. Все системы функционируют штатно. Астрогатор приступает к определению точки следующего перехода». «На мостике. Благодарю. Действуйте согласно установленному расписанию». «Есть, сэр!» Дежурный откинулся на спинку удобного кресла и потянулся за кружкой кофе, стоявшей на откидном столике. Посмотрел на астрогатора дежурной смены. «Рик, приступай к своим вычислениям». В это время его глаза уставились на экран гравитационных сенсоров. В 20 световых минутах от них, перекрывая точку входа в гиперпрыжок, находился неизвестный корабль. Масса корабля – 500 000 тонн. Дежурный мгновенно выдал запрос на анализ возникшего объекта. Через 30 минут пришел ответ из аналитического корабельного центра. «Корабль класса линейный крейсер или малый грузовой сухогруз. Определить на таком расстоянии принадлежность объекта не представляется возможным. Гравиимпульсы смазаны, что говорит о том, что объект использует маскировочное поле». «Общая тревога! Общая тревога!» Раздался сигнал оповещения по секциям корабля. Дежурный связался с капитаном. «Сэр, по курсу неизвестный корабль под маскировочным полем. Класс корабля не идентифицируется. Возможно, это линкор с массой покоя 500 тысяч тонн или малый внутрисистемный сухогруз, что маловероятно. Скорее всего, это пираты, сэр». «Понял, на мостике. Изменение курса согласно плану Суровый-1. Осуществите вызов эскадры прикрытия». «Принято, сэр». На боковом экране развернулся план действий. Основную работу проделал тактический корабельный эскин. Дежурному оставалось только применить команду «Исполнить». В следующий миг два рейдера сорвались со своего места и устремились к неизвестному кораблю. Искин отправил запрос и развернул грузовик в сторону резервной точки выхода. Корабль не отвечал, но, увидев, что грузовик сменил курс, стал увеличивать скорость и направился на перехват. Его курс был проложен так, чтобы не дать кораблю с планеты Суровой выйти на нужное ускорение и уйти в гипер. «Сэр, неизвестному присвоен код «Красный разбойник». Он идет на перехват. Его ускорение 8 в квадрате, что больше, чем у нас на 80%. Но оно не соответствует классу военного линейного корабля. С вероятностью 74,8% это переделанный малый сухогруз, на котором установлены компенсаторы военного образца. Анализ показывает, что это, скорее всего, корабль-носитель». «Принял, на мостике. Командование кораблем беру на себя». «Дежурство сдал, сэр». «Командование принял. Всем постам. Код «Красный разбойник».» Корабль снова совершил маневр смены курса и направился в сторону ближайшей к звезде планеты. Излучение звезды давало шанс скрыться от сенсоров и дождаться подкреплений. То, что охотились именно за ними – и их ждали, капитан понял сразу. Но на такой случай был отработан план. Теперь им нужно было измотать преследователя, который имел преимущество в скорости, но не знал возможностей их корабля. Еще 5 часов, не меняя курс, они уходили от противника, который под маскировкой неуклонно следовал за ними. За это время он приблизился на 12 световых минут. Затем грузовой транспорт Суровый зашел за планету и отключил двигатели. Скорость треска упала, и от него отошли две автономные ракетные платформы, по 5 ракет в каждой. На платформах включилось поле подавления, и они исчезли с экранов локаторов. А сам корабль направился в сторону звезды, прикрываясь магнитным полем планеты. «Капитан, объект скрылся за планетой и исчез с экранов наших сенсоров», доложил состояние дел старший смены корабельной вахты в рубке управления. «Какие будут указания?» «Следуйте прежним курсам, но сбавьте скорость до 1/10 световой. На истребителей не отвлекайтесь. Отправить 2 звена перехватчиков на поиски и обнаружение судна. Вероятнее всего, они отключили двигатели и активные системы». «Есть, сэр!» Затем по кораблю разнеслось: «Внимание! Всем секциям и боевым постам! Господа, помните, что боевые действия начинаем только с прибытием чужих подкреплений. Наша задача – не уничтожить корабли противника, а вынудить его вступить в сражение и слегка повредить. Повторяю, слегка!» Поиск исчезнувшего судна продолжался еще 6 часов. 4 перехватчика облетели планету, не приближаясь к медленным и неповоротливым устаревшим рейдерам. Те, поняв, что не успевают за шустрым противником, прекратили преследование. «Альфа-1 и Альфа-2. Вероятнее всего, сухогруз движется по направлению к звезде, прикрываясь ее электромагнитным излучением. Возвращайтесь. Он сам скоро появится. Пришел приказ перехватчикам с корабля-носителя, и они, резко сменив курс, устремились обратно». Еще через 5 часов в систему вошли все силы космофлота Суровой. «Ну вот, все птички летят в капкан. 4 рейдера и 1 фрегат», — удовлетворенно проговорил капитан авианосца. «Не понимаю я эти игры», — отозвался первый помощник. «Прихлопнули бы их здесь, да и все. А потом высадили бы десант на планетку. Припекли пятки их верхушки, они бы с радостью отдали нам все права на нее». «Все верно, говоришь, Харви. Только верхушка их не на планете. А где она, мы не знаем. Это княжество здорово шифруется. В секторе есть только посол и генерал-губернатор», — ответил капитан. «Ну тогда припечь пятки их послу или губернатору», — недовольно буркнул Харви и плюхнулся в кресло. «А то, понимаешь, носимся за этим старьем. Стыдно даже». Капитан посмотрел на своего толстого помощника и усмехнулся. «Пробовали уже. Не вышло». «Да ты что?» — удивился толстяк. Он даже перестал пить газировку. Отставил в сторону стакан и с удивлением посмотрел на капитана. Два старых боевых товарища, служившие теперь в корпорации «Триотекс», не чинились друг перед другом. Они были профессионалы, умели хорошо делать свою работу и уничтожили бы корабли противника очень быстро. По крайней мере, они так считали, но вынуждены были следовать указаниям своего начальства. Времени у них еще было достаточно, и можно было поговорить. «И что?» «А то, что там охрана, будь здоров. Все наши люди, посланные туда, просто пропали. Дурни не провели разведку, сунулись, как обычно в таких случаях, нахрапом», — отозвался капитан. Он сам не садился, а просматривал анализ тактического эскина, между делом ведя разговор. Как потом выяснилось, их охраняет 100%. «Знаю этого сумасшедшего. Давно пора разобраться с ним», — проворчал помощник и отхлебнул из стакана. Он пил постоянно и все время потел. «Не понимаю, почему так с ним долго возятся? Раньше он не переходил дорогу корпорации, а местные, как и ты, считают его сумасшедшим. Кроме того, у него обширные связи. Но, как я понимаю, теперь им займутся серьезно». Кинув взгляд на монитор, капитан оборвал разговор. «Все, хватит болтать. Появилась наша птичка, и идет на сближение с прибывшим прикрытием. Он долго всматривался в экран и стал хмыкать. Интересно, на что они надеются? Помощник капитана бегло посмотрел выкладки и ответил. Они готовят 3 группы. Одна с фрегатом будет прикрывать сухогруз. 2 других будут пытаться кусать нас с 2 сторон. Их задача — дать возможность кораблю прорваться к точке выхода. «Почему ты так решил?» Капитан с интересом посмотрел на своего тактического гения. «Потому что считаю, что они уже поняли, что мы не собираемся их убивать. Значит, можно пожертвовать старыми башмаками, а самим уйти. Не надо считать их полными дурнями, Чика. За груз, что они везут, можно купить 2 десятка такого старья. А эти рейдеры недооценены. Броня, гипердвигатель, ракетные барабаны с противокорабельными штучками. Как думаешь, они будут действовать?» Капитан доверял мнению друга. Тот мыслил, как Искин, точно и выверено. Непосвященным Харви казался толстым и потным добряком с лицом любящего дедушки. Но это было весьма обманчивое суждение. Добряк мог дать точный прогноз на бой, схему построения боевых порядков, а кроме того, мог самолично запытать до смерти любого, из кого нужно было вытрясти информацию. Они не будут отвлекаться на наши истребители. Их задача — связать боем нас. А у нас связаны руки. Мы можем только слегка повредить их. Так что готовь перехватчики и штурмовики. Работаем тройкой, 2 истребителя. Как корабли прикрытия от ракетных атак. И 1 атакующий штурмовик. Надо быстро разделаться с рейдерами и не допустить их к нам. Понял, Харви, согласно кивнул капитан. Курс на планету F-345/219. А со сменой курса в координатах капитан перечислил длинный ряд цифр. «Принято!» — отозвался дежурный штурман-навигатор. «Харви, на тебе истребители и штурмовики!» Капитан сел в кресло. Началась заключительная фаза операции. «Капитан, к нам прибыло подкрепление. Через 50 минут можно менять курс и выходить из маскировки», — доложил пост управления сухогрузом. «Действуем согласно плану». Капитан устало потер лицо. Действия красного разбойника наводили на размышления. Он действовал не как обычный пират, не поджидал в засаде свою жертву, а проявился в точке перехода, не дал уйти в резервную точку. Значит, хорошо изучил сектор и выбрал заранее маневр, создающий им помехи. «Чего он ждет?» — спросил себя капитан. «Наше подкрепление? А зачем?» Он ввел в тактический Искин вопросы и замер в ожидании. Ответ пришел через 5 секунд. Красный разбойник пытается задержать корабль. Мотивы и дальнейшие его действия не определяются. Прибывшее подкрепление разделилось. Фрегат и 2 рейдера направились по курсу возможного движения красного разбойника для прикрытия сухогруза. 2 группы рейдеров из 2 и 3 кораблей разделились и, охватывая чужака широким полумесяцем, направились на перехват. Единственным маршрутом, по которому разбойник мог пройти, не втягиваясь в сражение, был маршрут по большому эллипсу планеты, где прятались ракетные платформы. «Они нас выводят на свой предыдущий курс», — задумчиво высказался Харви. «Делают это явно нарочито». «Как думаешь, зачем?» — обратился он к капитану. Тот проследил проложенный курс, и он совпал с курсом сухогруза. «Вышли разведчик. Пусть проследит. Может, там за планетой прячутся еще их кораблики. Но если оценить ситуацию, то только этот курс позволит их перехватить. Пока наше сообщение дойдет и сюда прибудут наши друзья, пройдет еще часа 4. Так что не вижу причин менять курс. Я понимаю, что это самый оптимальный курс, но они его не перекрывают. Почему? Харви не находил ответа. «Я предполагаю, что здесь все проще, чем ты думаешь», — продолжая смотреть расчеты, ответил капитан. «Они считают, что мы не будем их атаковать, и они успеют спрятаться за фрегатом». «Вполне может быть», — медленно проговорил толстяк. «Но разведчика я вышлю». Сухогруз внезапно увеличил ускорение и резко пошел в отрыв. «Надо же!» — изумился капитан. «У них отменные компенсаторы!» «Неожиданно!» — он покачал головой. «Харви, некогда проверять маршрут. Если мы промедлим, корабль уйдет из системы». «Сукины дети, все точно рассчитали. Там сидят наши коллеги. Чувствуется тактическая выучка. Следовать по курсу. Выход на ускорение 7 в квадрате. Харви, выпускай все крылья». «Понял», — буркнул первый помощник. Он был недоволен. Недоволен тем, что маршрут и правила игры устанавливают не они. А значит, у них не все под контролем. Это его заметно раздражало. Но в то же время он понимал, что капитан прав. «Разбойник увеличил ускорение и следует нашим курсам», — поступил доклад с поста контроля. «Наблюдаю появление множественных красных засветок. Провожу идентификацию целей. Цели определены 27 малых кораблей класса «Истребитель». Корабли противника выдвигаются на перехват нашего охранения». «Принял», — прозвучал ответ капитана. «Пост астрогатора, пост штурмана-навигатора представит расчеты по выходу в точку перехода в гипер и время встречи с разбойником». «Пост астрогации принял. Пост навигации принял». Гонка с преследованием продолжалась. Грехт, командир эскадрильи «Драконы», между собой и малыми кораблями держал точно выверенную дистанцию, не приближаясь на расстояние ракетного пуска и не выпуская корабли противника из зоны действия сканеров. Истребители тоже первыми не нападали. Такая игра в кошки-мышки продолжалась еще 3 часа. В пусковых барабанах первой очереди были термоядерные ракеты малой мощности. Кроме того, в арсенале прибывших рейдеров не было больших противокорабельных ракет. Грехт ждал команды на начало атаки. Все цели были разобраны. Тактический симулятор уже выдал результат. Какой противник им противостоит? Это истребители-перехватчики 3-го поколения «Гайон», производства автократии «Пальдоны», и легкие штурмовики 2-го поколения «Растан». Разбойник нагонял сухогруз. Его окружали истребители. А следом шли корабли Грехта. «Не нравятся мне эти шавки», — рассматривая красные маркеры рейдеров, проворчал Харви. «Давай их попугаем». «Если хочешь, можешь их уничтожить», — равнодушно отозвался капитан. Толстяк вожделенно улыбнулся. «Вот кого, Чика, я люблю». 3 тройки сделали маневр разворота и устремились к 3 отдельным кораблям. Грехт тоже заметил изменившийся боевой порядок кораблей противника, но командовать не стал. Все и так четко знали, как действовать в этой ситуации. Молодой командир эскадрильи был спокоен. Он действовал как автомат. И в то же время знал, что его соратники действовали точно так же. Они были как один хорошо отлаженный механизм. Они также знали, что противнику неизвестны их возможности. «Чика, эти ребята идут полным ходом навстречу». «Почему?» Харви выпил воды и вытер пот. «На что они надеются?» «Когда встретятся, мы это узнаем», — спокойно ответил капитан. Его совсем не интересовали бои маленьких канонерок. Зато первый помощник, непрестанно вытирающий пот платком, с радостной кровожадностью смотрел на разворачивающееся действо. «Интересно», — проговорил он, облизывая губы, — «что они предпримут?» В это время атакующие истребители стали охватывать тройку рейдеров с флангов. А затем те в какой-то момент выпустили несколько ракет. Харви видел, что пуски были неприцельные. «Рейдеры сделали ракетный пуск», — комментировал он. «Судя по показаниям сенсоров, у них нет гравипривода. Жаль!» Он покачал головой и разочарованно произнес. «Я думал, будет интереснее». Через пару секунд рейдеры исчезли с экранов монитора, и толстяк встрепенулся. «Опа! А птички исчезли!» «Как так-то?» – озадаченно спросил он. А еще через 3 секунды экран засветился, закрыв все видимые объекты. «Они что, применили термоядерные заряды?» Голос Харви был полон искреннего удивления. Еще через 3 секунды экран монитора пришел в норму, и на нем появились все корабли, свои и чужие. Грехт выключил все системы корабля, кроме системы жизнеобеспечения скафандра. Пролетел по инерции 200 000 километров и запустил двигатель. Затем, дождавшись, когда система управления огнем захватит заранее определенные цели, выпустил сразу 6 ракет. 5 боевых и 1 обманку. Так же поступили остальные корабли его группы. Ракеты устремились к летящим навстречу истребителям. Харви смотрел, как к его звеньям полетели 18 малых скоростных современных ракет, которые самым неожиданным образом стали множиться. 24, 48, 120. «Демон их побери», — пробормотал он. «Да они все-таки смогли меня удивить. Но зачем нужны были термоядерные?» И вдруг он понял замысел противника. «Прикрытие. Отмена атаки. Повторяю. Отмена атаки». Но истребители продолжали лететь прежним курсом. И вскоре маркеры его перехватчиков стали исчезать один за другим. Толстяк вытер лицо и побледнел. Его новые корабли, гордость Харви, погибли почти все. И только 4 неуклюже стали уходить, пытаясь сделать маневр разворота. Рейдеры проскочили их строй и устремились к следующей группе перехватчиков. Оставшаяся 4 мигнула раз, мигнула 2 и пропала с экранов. Помощник капитана с немым удивлением смотрел на разгром и не мог поверить. Он даже до конца не понял, как это произошло. Но в конце концов до него дошло. Термоядерные заряды давно уже не применялись в космических боях. А точнее, больше 2 столетий. Как дорогие и неэффективные. Но противник нашел им свое новое применение. Усовершенствовал тактику и использовал их массово против систем малых кораблей, не имеющих полноценной защиты от электромагнитного импульса. Конечно, уничтожить их противник не мог, но мог создать помехи, а затем, используя фактор времени, пока системы включатся и перейдут в защитный режим, атаковать, и это у него получилось. Его ракеты расправились с беззащитными кораблями. «А если на пути, по которому они следовали, установлены большие фугасы?» — в ужасе подумал Харви. «Да, точно! Вот почему они позволили их преследовать по их же курсу!» «Чика, сворачивай!» — закричал он. Капитан недоуменно посмотрел на своего помощника. «В чем дело, Харви?» «Там засада!» «Внимание! Ракетная атака!» «Внимание! Ракетная атака!» Раздался портативный сигнал тревоги по кораблю. Сигнал бил по нервам, внушал страх. Побледневший капитан уставился на тактический дисплей и увидел, что по направлению к ним, пройдя два рубежа внешней противоракетной обороны, стремительно приближаются 34 ракеты. Системы ближней обороны работали с огромными перегрузками. Капитан помертвевшими руками схватился за края пульта. На его лбу выступили капли пота, и он лихорадочно считал оставшиеся маркеры ракет. Осталось 20, 14, снова 30. Корабль стал сотрясаться от попадания ракет. Он с ужасом считал взрывы. 1, 2, 3. Уничтожен жилой модуль левого борта. Пошли доклады корабельных эскинов. Поврежден контур охлаждения левого реактора. Реактор отстрелян. Альфа и бета-узлы защитной стенки левого борта выведены из строя. Уничтожено 40% систем ПРО левого борта. Погибло 46 членов экипажа. Мощности реактора работают на 44% номинальной мощности. Ускорение упало до 2 в квадрате. Капитан уже понял, что корабль поврежден, но сохранил живучесть, способность двигаться и выйти в гиперпрыжок. Да, они упустили жертву. Но кто мог предположить, что она окажется такой зубастой? Капитан откинулся на спинку кресла. «Мы живы, Харви», — проговорил он и потянулся к стакану помощника. Но тот перехватил его первым и ответил. «Я, Чика, тоже этому рад. Жаль, сухогруз упустили». На экране монитора стали появляться маркеры новой эскадры. В систему вошли эсминец и 3 фрегата. «Нет, Харви, не упустили», — вымученно улыбнулся капитан. «Наши друзья прибыли». Он набрал код просьбы о помощи. «Всем, всем! Атакован пиратами! Прошу помощи! Всем, всем! Атакован пиратами! Прошу помощи!» Капитан сухогруза выругался. «Теперь понятно, почему они нас гоняли по системе. Это ловушка, господа!» «Капитан! Вызов с эскадры пограничных сил Шлозвинга!» «Давай!» — устало отозвался капитан, и на экране монитора появился человек в мундире вице-адмирала. «Капитан, я командующий восточным сектором вице-адмирал Янгштурф. Нам поступил сигнал о пиратском нападении. Вы должны неукоснительно выполнять мои требования. В противном случае вынужден буду применить силу». «Адмирал, я понял вас. Эскадра прикрытия и я выполним все ваши распоряжения». «Благодарю, капитан, за понимание. Следуйте к торговой станции для проведения дальнейших следственных действий. Напоминаю, что попытки скрыться поставят вас и все корабли колонии на Суровой вне закона». «Я понял вас, адмирал». «Тогда не мешкайте, капитан». «Прощайте, адмирал». Замок Тохрангор. Разогнав всех облеченных властью думать и готовить предложения, я направился обследовать мрачную каменную крепость, что представлял из себя бывший замок Шарду, а теперь уже мой замок. И то, как он выглядел, сумрачный и пугающий, с поросшим мхом стенами, с обвалившимся рвом, мне не нравилось. Начал я сверху, с террасы донжона, где стоял часовой. Вояка увидел меня и вытянулся в струнку. Одежда на нем была справной. Теплый шерстяной плащ, кожаный доспех, стальной шлем. Из оружия короткое копье, короткий меч вроде гладиуса и круглый щит. Я встал рядом, осматривая вид с высоты птичьего полета, и нашел разумным выставление поста здесь. Шарду при всей своей поганой натуре был неплохим хозяином и толковым командиром. вымуштровал солдат отменно. Даже после его смерти они продолжали бдить. Только вокруг воняло мочой. Часовые и не думали справлять нужду с высоты стены, а испражнялись прямо здесь. Я брезгливо поморщился. Беда любого замка. Каждый гадил, где придется. И это правило надо было менять. Но спросил я совсем о другом. О насущном для любого наемника. «Задержки жалования были, солдат?» — спросил я, налюбовавшись видами сельской местности. Рядом с замком не было селений. Сам замок стоял на высоком холме, а вокруг простирались пахотные земли. И только вдалеке виднелся лес, рядом с которым, огибая его, проходила дорога. «Так есть, ваша милость!» — с трудом переборов страх, ответил воин. «Задолжали за 3 трика». Он говорил со мной, но сам продолжал смотреть на дорогу, демонстрируя служебное рвение. Мне, как бывшему служаке, это было понятно. Все мы стараемся показать при начальстве доброе отношение к службе. Поэтому я только усмехнулся. На поясе у него висел рог. Видимо, он должен подать сигнал при приближении посторонних или поднять тревогу в случае подхода войска. В общем, он был собран и бдителен. Метрах в 10 от него, в углу, находился деревянный грибок, под которым он мог спрятаться в случае дождя. Под ним чурбан, на котором можно посидеть. Нарушение, но я не стал ругать его. Пусть этим займется Черидар. А если Нихеец не заметит, ткну носом. Я еще раз осмотрел террасу и черепичную остроконечную крышу и заметил отсутствие на шпиле флага, который ранее развивался на ветру. То был флаг Шарду. Его сняли, а мой не повесили. И причина этого упущения была банальной. У меня не было своего флага. Кроме того, Его Величество не удосужился наградить меня гербом. Род у меня был, а родового герба не было. Вот такой я феодал. Право основать свой род я получил от великого хана. От невесты получил право войти в род гремучих змей. А от службы безопасности короля – тайный знак скорпиона. Сам я нихеец, но теперь не могу претендовать на барса, что был на родовом гербе моего отца. Значит, на родовом гербе будут змея и пещерный медведь на алом фоне. Медведь мне очень подходил, так как я действовал обычно словно медведь, разрушая замыслы заигравшихся местных башков. Воспоминание о 3 хранителях отозвалось зубной болью. Я понимал, что для них я был как кость в горле. Только взять и прихлопнуть меня без всяких оснований они не могут. Закон Творца. А вот за что могут прихлопнуть, я до сих пор не понимал. И это тревожило меня. Сильно тревожило. Отогнав наваждение, навеянное воспоминаниями, я вернулся к гербу. «Может, еще 5-конечную звезду или Спасскую башню?» Улыбнулся своим воспоминаниям и решил не городить огород. Пусть будет простым и устрашающим. А флаг будет алым, символизирующим кровь. Я поднял руку и крепко сжал кулак. Зацепило. Алый фон. Черная змея и черный медведь. Теперь девиз. Первое, что мне пришло в голову, это вбитое с детства «Вся власть советом, слава КПСС». Я в раздражении сплюнул. А часовой, опасливо посмотрев на меня, отошел подальше. Его мысли были просты и понятны. Что-то хозяин не в духе, лучше не отсвечивать. Посмотрев на него краем глаза, я продолжил поиск идей. А их, как назло, не было. Посоветоваться с невестой, что ли? Поймал я за хвост первую, которая несмело выглянула и попыталась спрятаться. Ухватив проказницу, рассмотрел ее и так, и этак, но затем отбросил как недостойную основателя. Такие вещи надо продумывать самому. Был бы я наследник, так получил бы все это в наследство. А раз я основатель рода, то мне и голову ломать. И никто не оспорит. Главное, чтобы не своровано было у кого-то. Ладно, что там дальше? Честь и слава. Блин, пафосно. Хранить и защищать. Кого я собрался защищать? Только себя, родимого, и своих близких. Остальные по боку. За царя и отечество. За Сталина, за родину. Что за хрень в голову лезет? Я начал злиться. Вот швырнику смог же дать девиз. А себе не могу. Думай, Витя, думай. Так, надо размышлять логически. Брану я дал этот девиз за его дела. А какие дела у меня? Ломать не строить. Круши и бей. Я же разрушитель. Только этим и прославился. Что ты мучаешься? Пришла на помощь Шиза. Ты много раз говорил, что своих не бросаешь. Это твой принцип. Пусть это будет твоим девизом. Хм, а что, в этом есть смысл. Так и напишем. Своих не бросаем. Спасибо, крошка. А поцеловать? Я даже представил, как она надула губки. Так тут нет Эрны. Зато есть Чернушка, парировала она. Меня прошиб пот. Не дай бог еще ее в постель затащить вперед невесты. Я зажмурился. «Даже не думай, Шиза. Поверь, я тебя породил, я тебя и убью. Шлю тебе свой комсомольский воздушный поцелуй на крыльях своего обожания и любви». «Спасибо, дорогой», — ехидно произнесла она. «Ты такой милый, пупсик». «Чтоб ты поперхнулась, ведьма!» Я снова сплюнул и посмотрел на часового, который стал пятиться к своему укрытию от непогоды, ожидая неприятностей от разгневанного барона. Видимо, обуревавшие в тот момент чувства отразились на моем лице. «Сколько вы получали у Шарду?» Я решил немного сгладить произведенное мной впечатление. Пугать добросовестного стража мне не хотелось. Он с трудом сглотнул и хриповато ответил. «По 10 серебряков в 10 кругов. Это кто по второму году службы? По первому году барон платил 7 серебряных корон». «Понятно», — кивнул я. «А по третьему году сколько?» «Надо же, у Шарду была прогрессивная шкала оплаты», — подивился я новаторству барона. «Не дурак был, не дурак». «Не знаю, ваша милость». Их всех барон казнил. Здесь только те, кто по второму году и по первому. Но обычно половину забирали в виде штрафов. «Понятно», — повторил я и задумался. «Шарду не только прогрессист, но и садюга. Чтобы держать всех в страхе и не платить, укокошил всех ветеранов. Но для меня это к лучшему. Нет здесь людей, особенно привязанных к бывшему хозяину». Оставив часового бдить, спустился на 3-й этаж. Здесь была лаборатория алхимика и апартаменты барона, его кабинет и спальня. Странное совмещение. Алхимика надо убрать подальше. Вдруг бомбу сотворит. Сколько лет служил мастеру пыток, что должен был от него набраться плохого, как собака-блох. Хотя ментально просто чудаковатый ученый-крохобор, который ищет философский камень. Но даже здесь, в мире магии, невозможно преобразовать свинец в золото. У входа на этаж стояли 2 нехейца. «Вот это правильно», — удовлетворенно подумал я. «Проход сюда только через верных бойцов». Кивнув им, прошел в кабинет. Кабинет как кабинет. Стол, стулья и шкафы. Застекленное окно. Стены отделаны красным деревом. Над столом портрет Шарду, а липоватый и вычурный. Непорядок. Надо выбросить. Оглядев бегло помещение, прошел в личные покои. В первой комнате небольшой стол и два стула. В углу деревянное корыто, довольно большое. «Выбросить», — пришло мне в голову, — «весь вид портит. Лучше баньку построить». «С венчиком да парком», — замечтался я. «Да с комсомолками». «Тьфу! Да что ж это такое?» Вот привязалась. Вспомнилось былое и было отвергнуто как порочащее доброе имя барона Тохрангора. Нет, баня осталась в планах. А вот комсомолки растворились тенями. Исчезли в прошлом. В другой комнате, оказавшейся, собственно, спальней, стояла большая деревянная кровать, застеленная шелковым зеленым покрывалом. На окнах цветные витражи, сквозь которые еле проникал тусклый дневной свет. А вообще-то уютно. Магических светильников нет. На стенах подставки и лампы с ароматным маслом. Я присел на кровать и попрыгал. Подо мной была толстенная перина. Ладно, пойдет. Пойду смотреть второй этаж. Этот этаж тоже охраняли нехейцы. Я кивнул им и пошел дальше. Здесь частично уже осмотрелся. Большая и малая столовая. Комнаты дочерей барона, общая светелка и еще несколько дверей. Я постучал в одну дверь. В ответ тишина. Заглянул. Кровать, большое зеркало, низкий столик, пуфик, шкаф. Прямо по-спартански. В другой комнате то же самое. Напротив была светелка, где я прятался в свое время. И в ней никого. Больше не затрудняя себя вежливостью, перестал стучаться и открыл дверь в следующую комнату. В ней почему-то царил пар и полумрак. В середине прозрачной серости смутно виднелись фигуры и слышалось плескание воды. «Прачечная, что ли?» — подумал я и пошел вглубь. Отодвинул шторку и встретился с горящими глазами, смотрящими почти в упор. Я оторопел, а в следующий миг мне прилетело в лицо деревянной шайкой. Если бы не Лиан, я бы остался без носа. Затем раздался оглушительный визг, и меня, контуженного и оглушенного, облили мыльной водой. Так как я стоял с открытым ртом, то в него попала вода, и я, вздохнув, закашлялся. А на меня налетели две голые фурии. Одна черная и блестящая, как срез пласта угля. Другая бело-розовая, словно оживший мрамор. Одна лупила меня шайкой и испуганно вопила. Другая — какой-то мыльной мочалкой. И при этом они обе визжали так, словно им вырезали аппендикс без наркоза. Через пару секунд я опомнился и выскочил. Захлопнул за собой дверь и подпер ее спиной. «Боже, ну за что мне все это?» Я был не просто расстроен. Я был до глубины души возмущен своей глупостью. Ну что мне стоило постучаться или спросить, есть тут кто? А не переться наобум. Но кто же знал, что здесь наверху может быть баня-купальня? Тут сортиров даже не было, одни горшки под кроватями. А тут целая баня. Куда они воду девают после мытья? «Ири, это ты?» — раздался осторожный голос из-за двери. Голос принадлежал Ганге. «Ты что-то хотел?» «Да, дорогая, это...» «Тьфу!» — стал отплевываться я. «Какой же противный привкус во рту от мыла!» «Иридар, я просто знакомлюсь с замком!» «Это Ири!» — обратилась она к кому-то, не думая даже продолжать со мной разговор. «Наш будущий супруг!» «И чего ты орала?» В ее голосе слышался легкий укор и насмешка. Как будто она сама не вопила, словно жертва, встретившая в своей комнате вампира с пауком в руке. «Ага, значит, там чернушка», — сообразил я и осознал всю глубину своей глупости. «А кто там еще может быть? Да к тому же черный, как ночь». «Вот ты чего переполошилась? смеясь, спросилась Ганга и ударила его. В последних словах уже слышалась ревность и легкое возмущение. «Я испугалась сначала. Ты сама говорила, береги свою девственность. Вот я и хотела ее сберечь, когда увидела мужчину». «А ты что, его не узнала?» Теперь в голосе моей невесты слышалось удивление. «Узнала», — хихикнула Чернушка, но не могла остановиться. «А ты? Ты сама орала и размахивала мочалкой. Видела бы ты себя со стороны. Наверное, вообразила, что это меч», — послышался приглушенный смешок. «Потому что ты визжала, и я тоже испугалась». Они, видимо, уже забыли обо мне, и я на цыпочках отправился подальше от этой комнаты. Подальше от этого крыла башни. Все, сюда я больше не ходок. А то еще скажут, что я подглядываю. И вообще мне нужно переодеться. Ганга чувствовала свою беспомощность. После слов жениха «идите и думайте», она поняла, что думать не умеет. Или, вернее, умеет, но не знает о чем. Она некоторое время пыталась собраться с мыслями, но не получалось. «Пупсик!» — она хихикнула, вспомнив, как его назвала Чернушка. Поставил ее рядом и назначил правительницей баронства. «А как править?» Если бы это было племя орков, она бы знала свое место и приняла его безропотно. Дело женщины рожать и обслуживать мужчину. Советовать ему тихо в постели. Стать главной среди других жен. А тут люди. Как быть? Стойбища нет, мужа нет, постели нет. Шаманка была растеряна. Наконец она пересилила себя и пошла к нему. Она поймала себя на том, что не знает, как к жениху относиться. Про себя называла его он. С трепетом и благоговением. Принимая его превосходство, но то, что он человек, сбивало ее с толку. Орки привыкли презрительно относиться к людишкам. Слабые, живут мало, плодятся, как тараканы, и подлые. В общем, ничтожество. А он другой. Наглый, уверенный, сильный, заставивший орков уважать себя. Полон тайн и окружен врагами. И это в 16 лет. Хм, с ума сойти. Но в то же время она влюбилась сначала тайно, гоня от себя это чувство. Это произошло, когда наглец лизнул ее грудь. У нее внутри что-то разорвалось, а потом она стала плавиться, как воск на горящей свече. И уже ничего с собой поделать не смогла. Ругала себя, проклинала его. С облегчением приняла его смерть. Наконец-то чувства, раздирающие и сжигающие ее, погаснут. А он, гад, выжил и отказался от нее, когда получил в качестве откупа. Ганга тряхнула головой, отгоняя воспоминания, и вошла в столовую. Эридар сидел, обложившись бумагами, и что-то сосредоточенно писал. Увидел ее, улыбнулся мягко, даже радостно, и комок у нее в груди растаял. Она смело подошла и стала говорить о своих проблемах. Он объяснял терпеливо и доходчиво, а она смотрела на него и слушала, слушала, слушала. Наваждение прошло, когда он сунул ей в руки стопку бумаг. Ганга обомлела, бегло посмотрев то, что ей передал жених. Он в мельчайших деталях расписывал по годам то, что должно быть сделано. Собрав листки, она в растерянности встала и вышла. Зачем ему это нужно? Крестьяне, мельницы, мастерские, санаторий. Хм, слово-то какое, подумала она. Почти ругательное. Почти как санамория. Свальные оргии тайной секты орков-отступников. Поклонявшихся детородному органу, как началу всех начал. С омолаживающими ваннами надо же! И куча всего такого мудренного, что не укладывалось в ее голове. Девушка спустилась на второй этаж и попросила рабе позвать к ней Грессу, Ильридану и Леонору. «Одну Ритку», — присела та, изобразив что-то вроде Книксона, и, выйдя в коридор, во всю силу своих легких заорала. «Тан Мервик!» Арчанка поморщилась, но, вспомнив, с каким ошарашенным видом подлетают к демонице нехейцы, тихо рассмеялась. «Что угодно, Рена», — услышала она через приоткрытую дверь мужской бас. «Тан, будьте любезны, позовите к госпоже Грессу Ильридану и Рену Леонору. Срочно!» Мелодичный голосок чертовки сочился медом. «Такой сразу растопит холодное сердце любого мужчины», — подумала Ганга. «Кроме сердца пупсика, конечно». Ей стало смешно, и она расхохоталась. Ждать ей пришлось недолго, и вскоре в комнату почти вбежала запыхавшаяся чернушка. «Что случилось, сестра?» Мгновением позже появилась Лия с арбалетом, оглядела комнату и, успокоившись, опустила оружие. «Вы чего?» Ганга с недоумением смотрела на подруг. Одна воинственно держала жезл, у другой в руках был взведенный самострел. «А ты чего?» — спросила дворфа. Прибежал нехеец, бешено вращал глазами и, ничего не объясняя, прокричал: «Срочно к госпоже баронессе!» И тут же умчался. «Что я должна была подумать?» «Ну, хотя бы то, что я еще не баронесса», — ответила Ганга, и девушки почувствовали в ее голосе огорчение. «Ничего страшного», — успокаивающе и рассудительно сказала дворфа и поправила растрепавшиеся волосы. «Это временно. Как только хозяин решит свои проблемы, он обязательно вас обеих сделает баронессами». «Да, только когда он решит все свои проблемы?» — вздохнула арчанка. «У него их столько, что первые он растянул на 5 лет. Вот, посмотрите». Она положила на стол стопку исписанных листов. Первой лисичкой подскочила дворфа и схватила листы. Углубилась в чтение и начала охать и ахать. «Ох, вот это да! Ах, как замечательно! Ох, какой хозяин умный!» — подняла глаза на девушек. «Я всегда это знала», — твердо произнесла Леонора. И снова углубилась в чтение. «Хм, так-так, а это что?» «Чертежи». Она забрала часть листов и, не прощаясь, убежала. Непомерно удивленная чернушка взяла оставшиеся листы и тоже стала просматривать. «Ага, ага, хорошо. Правильно. Так в самом деле лучше». «Угу», — бормотала она и, подняв восторженные глаза, на арчанку констатировала: «Пупсик в самом деле очень, очень умный. Умней биоты. Кинжал ей в одно место». Она рассмеялась и убежала прочь. «А почему пупсик?» — запоздало крикнула ей вслед растерянная Ганга. Все листы были расхватаны, и только листик с пирамидой одиноко скучал на столе. Но чернушка уже скрылась. Арчанка с обидой уставилась на лист. «И что мне теперь делать? Править? Так это скучно. Выходит, что я дура и ничего не поняла из того, что этот пупсик нарисовал». Слово «пупсик» она произнесла с легким раздражением. Уселась за стол и подперла руками подбородок. Посмотрела на лист и стала его гипнотизировать. Мыслей не было, а они должны были быть. «Как же трудно быть баронессой и править», — подумала она. «Вот воительницей и шпионкой быть было нетрудно. Ее готовили к этому. А тут править». Лист на столе не шевелился и подсказок не давал. «Не хочу быть баронессой. Хочу быть просто женой», — заревела она, и так просидела ридок 5, плача и злясь на себя все больше. Наконец вытерла припухшие глаза. «Нет, я не дура. и докажу этому любителю санмориев. Тьфу, санаториев, что я тоже умная, решила она. Как он сказал, надо править? Отдавать распоряжение и требовать отчета. Так и буду делать. Повеселевшая Ганга перевернула лист и стала писать, от усердия высунув кончик языка. Замок я обошел весь, заглянул и на хозяйственный двор, по которому бродили куры. Я заметил также несколько свиней и трех коров. Запашок там стоял еще тот. Двор грязный и немощеный. С этим надо было что-то делать. Или не делать. Все будет зависеть от того, буду я тут сидеть или нет. А затворяться в баронстве я не хотел. С другой стороны, что мне делать после окончания учебы в академии? Я сам оплатил свою учебу и на службу королю в армию не пойду. Хотя я уже на службе как скорпион. Думаю, скоро меня позовут доделывать грязную работу. Укокошил-то я в столице не всех. Потом ожидается война орков с лесом, лигерийцев с Вангором и моя с империей, чтобы сохранить нарушенное мною же равновесие. А чтобы армия империи разделилась на два фронта, к войне надо готовиться, собрать орков и обучить их монгольской тактике. В общем, дел у меня хватает. А надо признаться, когда я задумывался над предстоящими событиями, чувствовал страх. Страх пойти против Божьих сынов, ведь я отнимаю часть силы и власти у тех, кого создал Творец и наделил своей божественной природой – бессмертием. А кто я? Мгновение. Пылинка на весах истории. Я вздохнул обреченно. Во что это все выльется? А вот этого никто не знал. Даже божественные сыновья. Ветер обстоятельств подхватил меня и несет. Несет, помимо моей воли, поднимая все выше и выше. А чем ты выше, тем меньше пространства для маневра. И тем большая вероятность непоправимой ошибки. Не зря Шиза предостерегала, что я могу залить кровью всю планету. Вот с такими мыслями я ушел обедать. Обедал я в обществе Чиридара, Марка и Алхимика. Женщин не было, и меня это как-то не беспокоило. Чувства скованности, возникшего в их присутствии, не было и у моих сотрапезников. Они с аппетитом лопали, не стесняясь. Когда принесли цвар с булочками, я сказал: «Тан Чиридар, у меня два вопроса». Тот внимательно на меня посмотрел. «Слушаю вас, милорд. Вы разобрались с гарнизоном? Кого нужно оставить, кого стоит убрать? Как выгнали бывшего начальника гарнизона?» «Конечно, милорд, разобрался. Я благодарен Рену Марку за помощь. Я выгнал пятерых. Кроме того, Рена Леонора взяла на себя смелость и выдала мне средства для выплаты воинам задержанного жалования». «А второй вопрос какой?» – спросил он. «Как думаете выловить банду, терроризирующую баронство?» «Банду, делающую что?» – он заморгал, уставившись на меня. Я понял, что употребил словечко из своего прошлого и, улыбнувшись, пояснил. «Банду, грабившую мои земли». «А, вот вы о чем. Пошлем разведку и будем их искать. Рано или поздно они найдутся. Вы же знаете, что нихейцы – лучшие разведчики», – похвалился он. «Я же понимал, что банда просто уйдет из моих земель и вернется после того, как все успокоится. И это может продолжаться очень долго. У банды должны быть свои осведомители в деревнях. И о всех перемещениях дружины разбойники узнают практически сразу. А мне надо, как выразился Чиридар, чтобы поимка грабителей случилась рано. Предлагаю несколько другой вариант, Тан Чиридар. Мы поймаем их при попытке разграбить караван. «Ты, Марк, пойдешь в деревенский трактир, притворишься пьяным и пожалуешься во всеуслышание, что тебя унижают и наказывают. Поэтому ты хочешь уйти со службы. Пустишь слух, что барон хочет вывести казну из замка в Азанар. Для того, чтобы не привлекать внимание к обозу, он будет слабо охраняем и замаскирован под крестьянский обоз с продовольствием. Думаю, что они не удержатся и клюнут. А в вазах будут дружинники с амулетами. Вот такой у меня план. Что скажете?» «Если у Марка все получится, то это идеальный план, милорд», — одобрил Нехеец. Уж посидел, обдумывая мои слова, затем хищно улыбнулся своим мыслям. «У меня получится, милорд». «Кривой, там пастух пришел. Хочет тебе что-то сказать». В большой шалаш, где лежал атаман банды с двумя молоденькими крестьянками, заглянул разбойник, весело оглядел стыдливо прикрывшихся девок и подмигнул им. «Ну так что, гнать или звать его?» После того, как барон Шарду погиб, новонабранная банда некоторое время сидела тихо, но затем, видя бездействие дружины, осмелела и постепенно обложила данью все деревни и рудники. Купцы, приезжающие за рудой и солью, платили им дорожный сбор, а воины нового префекта в землях барона не появлялись. Поняв, что можно припеваючи жить, не вылезая на большую дорогу, банда разленилась, разрослась любителями легкой поживы и продолжала держать в страхе селян. Старосты обязаны были сообщать им о всех передвижениях воинских отрядов по землям баронства. Поэтому, понимая, что пришел гонец с необычным известием, атаман лениво поднялся и вылез из шалаша. «Давай, зови пастуха!» Завязывая веревку на шелковых портках, разрешил он. Уселся на пенек и стал ждать. Пастух опасливо приблизился. Приведший его разбойник треснул мужика по затылку и грозно произнес: «Шапку сними перед его милостью!» Спрятав голову в плечи и согнувшись, пастух быстро снял шапку и поклонился. «Говори», — разрешил довольный Кривой. Чувствовать себя его милостью бывший убийца и беглый каторжник любил. «Значится, староста передать велел, ваша милость. Новый барон прибыл в земли. Значится, выгнал часть воинов. Так, значится, и воины недовольны». «Все?» — спросил атаман. Он сразу смекнул, что вольная жизнь закончилась, и за его бандой начнется охота. Рано или поздно его поймают или заставят уйти, а там орудуют отряды префекта. «Нет, ваша милость. Значится, новый барон казну хочет вывести в Азанар. Тайна». Атаман недоверчиво посмотрел на пастуха. «И про это он рассказал старости?» «Вы что, за дурака меня принимаете?» Он в гневе стал приподниматься. «Нет, ваша милость, мы вас принимаем не за дурака», — в испуге отшатнулся пастух. «За бандита». Потом сообразил, что сказал, и, вытаращив глаза, затараторил: «Только в деревенском трактире уж напился и жалился, что барон — зверь хуже прошлого. Прямо изверг. Управляющего сразу на дыбу отправил, а его служанка из самострела свинаря расстреляла и приказала тело слугам приготовить и съесть». «Врет, поди», — атаман успокоился и снова уселся на пенек. Некоторое время сидел с задумчивым видом. «Уж это следопыт Шарду?» «Он самый», — поклонился пастух. «Напился и стал болтать. Просил с вами, ваша милость, свести». Атаман задумался. «Встретиться, конечно, можно, Но что, если это шпион нового барона? И он хочет вызнать, где прячутся они. Тоже не страшно. На кол его. И пусть мучается. «Веди его сюда», — решил Кривой. Марк рассматривал нового главаря банды Шарду. Жирный одноглазый бандит. На виске клеймо каторжника. «Что хотел рассказать?» — прервал его осмотр Кривой. «Предложить хотел одно дело. Очень прибыльное». «Да ну!» — усмехнулся атаман. «Прям-таки прибыльное! А может, ты шпион нового барона? Ты же был цепным псом Шарду! Что скажешь?» В единственном глазу бывшего каторжника пробежали безумные огоньки. Уж нисколько не смутился. «Мы все прошли в подвал барона, и ты тоже, Кривой. Так что почти как братья по несчастью». Марк невесело усмехнулся. «Новый барон нехеец, и дружина у него из нехейцев. Так что недолго тебе здесь праздновать. Уйдешь с земель барона, будут гонять отряды префекта. В конце концов поймают и четвертуют. У меня же есть план. Но один я его не осуществлю. Поэтому я и пришел к тебе, морда одноглазая. Не хочу, но надо». Атаман окрысился. «Больно ты смел, разведчик, и нагл. Вот прикажу тебя на кол посадить, так все мне расскажешь. Еще клясться будешь, что любишь меня, как отца родного». «Не пугай. Твои беглые сервы еще моргнуть не успеют, как я тебе горло перережу. Они ничего мне не сделают. Это они перед крестьянами босыми смелые. А так разбегутся сразу». Уж подобрался и показал мелкие белые зубы, злобно оскалившись. «Надо больно мне шпионить за вами. Любого старосту прижми слегка, и он расскажет все твои захорони. Я по делу пришел, а не слушать твои угрозы. Пуганы уже. Так что выбирай, говорить будем или я уйду». Атаман зыркнул злым глазом на воина, но сдержался. Он тоже понимал, что следопыт прав, и время, когда они могли безопасно грабить, прошло. А у того было предложение. «Говори», — хрипло ответил атаман и откашлялся, стараясь не показать свой страх. Уж действительно мог в одно мгновение прикончить его. «Вот это правильно!» Довольно кивнул Марк. Два крытых воза неспешно катились по проселочной дороге. На козлах сидели возницы и лениво понукали еле бредущих лошадок. Рядом, на конях, ехали два воина. Ехали спокойно, не опасаясь. Вокруг простирался лес. Дорога была плохой, видно было, что о дорогах в баронстве давно не заботились. Появились глубокие рытвины и большие лужи тающего снега. «Пррррр!» — закричал передовой возница и натянул поводья. Перед ним со скрипом стало падать дерево, перегораживая дорогу. И тут же засвистели стрелы, впиваясь в тела возниц, воинов и коней. Из глубины леса со свистом и гиканьем стали выскакивать хорошо вооруженные люди. Было их около трех десятков. Впереди всех бежал здоровяк в красных штанах. Разбойники были веселы и лихо махали в воздухе мечами. Кони под всадниками пали, и двое охранников, ловко соскочив с седел, встали спиной к повозкам, выставив перед собой небольшие круглые шипы. А в следующий момент произошло нечто неожиданное. Из вазов выскочило полтора десятка воинов. Они направили руки на бегущих бандитов, и в тех полетели магические заклинания. Первым пал главарь в красных штанах. А через пол ритки В живых осталось только несколько опешивших разбойников. То ли самых удачливых, то ли тех, кто не были слишком проворными, чтобы первыми добраться до повозок. Они попытались сбежать, спрятавшись в чаще леса. Но мне не нужны были бродящие по моей земле бандиты. И я ушел в боевой режим, догнал каждого и зарубил. Мой план сработал, однако пропал Уш. Видимо, с ним что-то случилось. Но искать его я не мог, чтобы не спугнуть бандитов. Как я и предполагал, у замка нападать на нас не стали. Мы удалились уже лик на 10 и тихо катили по лесу, когда на нас было совершено нападение. Я ехал переодетым в возницу и первым получил стрелу в шею. Кто-то в банде метко стрелял из лука. Завалившись на козлы и притворившись, что я убит или, по крайней мере, ранен, смотрел на приближающихся разбойников. Мне нужен был один живой, и его ко мне притащили нехейцы. Хитрый служитель ножа и топора притворился мертвым, перемазавшись чужой кровью, но его быстро вычислили нехейцы. «К вам мой разведчик приходил?» — спросил я обмочившегося разбойника. Тот не в силах говорить, только кивнул. «Где он сейчас?» Пленный вылупился на меня и, получив тычок под ребра, с трудом ответил. «Кривой его на кол посадил». «Ну, так и есть. Оплошал Марк. Потому и пропал. Жаль будет, если не смогу ему помочь». «Где он, знаешь? И давно ли сидит?» Но спрашивать не было необходимости. Шиза уже все считала с перепуганного грабителя. Уж был в этом лесу, лагах в 3 к северу, в одном из схронов банды. «Убейте его», — приказал я. После этого ушел в боевой режим. Поднялся над лесом и полетел на север, внимательно оглядывая окрестности. Ага, вот и дымы брошенных костров, а посередине человек с поникшей головой. Опустившись рядом, посмотрел в искаженное болью лицо Ужа. Он был еще жив, но испытывал сильнейшие муки. Отправив его тело в беспамятство, снял осторожно с толстого кола и положил на землю. Рану полил эликсиром и стал исцелять с помощью заклятия крови. Слишком уж обширная рана у него была. Через полчаса Марк пришел в себя. Обвел пустыми глазами поляну, посмотрел на меня, и в его взгляде мелькнуло узнавание. «Милорд, это вы?» Он шмыгнул носом и заплакал. Взрослый мужик лил слезы и всхлипывал. «Простите, милорд, я подвел вас, но я не ожидал, что у них будет первоклассный лучник». Меня тупой стрелой оглушили и посадили на кол. Кривой оказался хитрее, чем я думал. Сволочь! Не переживай, Марк. Свою часть работы ты сделал. А за тебя мы отомстили. Нет больше кривого, нет больше и лучника. Упрекать тебя нет смысла. Буду готовить по своей программе. Я улыбнулся и приказал. «Садись, разведчик! Будем учить тебя уму-разуму!» Море слез. Фома открыл глаза. В пещере царила полутьма, но орк был уверен, что наступило утро. Рядом примостилась юная снежная эльфарка и спокойно посапывала. Стараясь ее не разбудить, Фома встал, но хруст одной из веток, на которых они ночевали, прозвучал очень громко в тишине пещеры. Девушка проснулась и ухватилась за орка. «Ты куда?» В темноте ее глаза полыхнули синим огнем. Фома успокаивающе погладил девушку по руке. «Мне надо это по нужде». «Хорошо. Я с тобой. Покажу, где это». «Следы оставлять снаружи нельзя», — пояснила она. «Пошли». Девушка легко поднялась, потянулась и быстро пошла вглубь пещеры. Шли они рядок 5-6 и вышли к ручейку, вытекающему из стены и утекающему по покатому промытому руслу в камне. «Здесь можно умыться и напиться», — показала рукой на воду эльфарка. «А дальше вниз, лагах в 30, есть расщелина. Облегчись там, вода все смоет. Давай, иди быстрее, а то я тоже хочу. Или пошли вместе, если не стесняешься». Она посмотрела на смущенного орка. «Понятно. Тебе непривычно. А мы жили в стойлах с мужчинами и делали все вместе. Иди уже». Фома быстро нашел указанное место и также быстро вернулся. Девушка уже умылась и постаралась привести себя в порядок. Хотя это ей почти не помогло. Волосы, давно не стриженные и не помнившие расчески, были спутаны. На лице следы синяков и большие, хорошо заметные припухлости. «Вас, Льера, как зовут?» — спросил орк, когда девушка вернулась. «Я Фома», — представился он. Эльфарка внимательно посмотрела на него. «Ты очень странный орк. Вежливый, ученый и, видимо, маг. Ты общаешься и ведешь себя больше как хуман, чем как орк». Она задумалась. «Зови меня Су, как звали здесь, сокращенная от сучки». Она бледно улыбнулась. «Я уже привыкла к этому имени». «А как раньше звали?» Фома посмотрел на девушку так же внимательно, как и она на него. Девушка вздохнула и пожала плечами. «А та, что была раньше, умерла, Фома. И осталась только Су. Вот так и зови». «Понял, Су. Ты постой, не шевелись. Я поколдую над тобой». Он не стал ждать ее согласия. Набрал пригоршню воды и стал поливать ей на руки. В это время читал заклинание, которому его научил учитель – очищение. Сам Худжгарх сказал, что это магия Идришей. Через пару мгновений девушка стала преображаться. Ее лохмотья очистились от грязи, волосы чудесным образом распустились и заблестели. «Ух ты!» Она восторженно посмотрела на свои руки, потрогала волосы и расправила складки порванного платья. «Вот это да! Ты что, великий волшебник?» С неподдельной радостью в голосе спросила она. «Нет. Меня этому заклинанию научил мой учитель». Он полез в сумку и стал доставать оттуда одежду. «Думаю, лучше будет, если вы, Су, переоденетесь. А то ваше платье все порвано, и сразу видно, что вы беглая рабыня». Девушка моментально выхватила одежду из рук орка и, не стесняясь, сбросила свои лохмотья. «Ух ты!» — это, по-видимому, было ее любимое выражение. «Тут и белье есть, и обувь!» Фома окинул взглядом худенькое тело девушки. Посерел, что у орков было выражением крайнего смущения, и быстро отвернулся. «Фома. В порту никто не обращает внимания на рабов и как они одеты. Смог сбежать и пробраться в порт, значит, можешь считать себя почти свободным. Хочешь, подрабатывай у грузчиков. Хочешь, побирайся у трактиров. Хочешь, продавай себя за еду». Девушка живо одевалась и просвещала орка об особенностях взаимоотношений и правилах, царящих в порту. «А что, магам все равно, что рабы бегут?» — поинтересовался Фома. Здесь, на острове, для него все было странным. Странным было даже то, что этот остров существует отдельно, как государство, и его никто не прибрал до сих пор к рукам. Да и сами маги, хозяева острова, были очень странными, спокойно живущие маги-некроманты. Те, кто вне закона во всех государствах известного ему мира. «От магов не убежишь», — уверенно ответила Су. «Однако на острове живут не только маги, но и фермеры, воины, пираты, ремесленники и купцы. Вот от них бегут. Но маги установили правило, что порт – свободная территория, и там ловить рабов нельзя. Не спрашивай, Фома, почему, это я не знаю. И можешь повернуться, я уже оделась. Орк повернулся и внимательно оглядел девушку. Она больше походила на мальчика, если бы не длинные, почти серебристые волосы. Волосы надо обрезать. «Да без проблем. Только чем?» Су развела руками и повернула ладони вверх, показывая, что у нее ничего нет. Фома приблизился к ней, вытащил кинжал, схватил волосы в кулак и, едва уловимым для глаза движением, отрезал лишнее. Отошел на шаг и посмотрел на дело своих рук. «Вот так-то лучше», — улыбнулся он. «Ну что, пошли в порт, поедим?» «О, это самое лучшее предложение, что я слышала в своей жизни», — засмеялась девушка. «Не отставай». Она развернулась и стремительной легкой походкой поспешила прочь от ручья. К порту они спускались по дороге, которая была прорублена в скальном массиве. Дорога была широкой, так что могли разъехаться две повозки. Уже с раннего утра движение по ней было довольно оживленным. Причем все ехали вниз, в порт. На Фому и Су никто не обращал внимания. Сам вход в порт охранялся небольшим отрядом стражников. Но они даже не шелохнулись при виде орка и снежной эльфарки. Порт просыпался. Открывались лавки, трактиры и магазинчики. У длинного причала стояли десятки кораблей. Порт острова ничем не уступал порту Брахнавара. «Сперва поедим, потом я встречусь с капитаном», — пояснил Фома свои планы, «и решим, как будем отсюда выбираться. Я займусь поисками плачущей девы». «Какой девы?» — переспросила эльфарка. Она немного отстранилась от орка и заглянула ему в лицо. «Так корабль называется. Плачущая дева». Орк улыбнулся, выставив клыки. «Вон, в ту харчевню пойдем, Фома». Девушка ухватила орка за руку и потащила между рядов лавок и прочих заведений. Наконец они остановились перед дверью, на которой красовался якорь с отломанным зубцом. «Эта харчевня — сломанный якорь. Кормят здесь недорого и всегда все свежее. Пошли». Она продолжала тянуть его за руку, не отпуская, словно боясь, что он нечаянно исчезнет, и она снова останется одна, без надежды выбраться отсюда, из рабства, унижения и грязи. «Я тут работала посудомойкой за помои». Все это она говорила на одном дыхании, не особо задумываясь о том, что может подумать несчастный спаситель. Она вошла первой и, пройдя вглубь, уселась поближе к стойке. Зевая во весь рот, к ним подошел парнишка в заляпанном белом переднике. Он лениво произнес: «Есть только то, что осталось с вечера. Повара только встали и еще не готовили. Заказывать будете?» «Будем, щерф!» — звонко рассмеялась Су. Она во время его речи во все глаза смотрела на подавальщика и улыбалась во весь рот, показывая белые зубы. Парнишка удивленно посмотрел на девушку, часто-часто заморгал. «Су?» — неверяще спросил он и тут же сам задорно рассмеялся. «Ну точно! Это ты, вонючка! Где это ты так вырядилась?» И, подмигнув ей, кивнул на орка. «Нашла хахаля?» «Нашла», — с вызовом ответила Су и прижалась к смущенному Фоме. «Он меня замуж зовет». «Вот», — торжествующе закончила она. «Давай, тащи что получше, мы проголодались». «Понимаю», — заговорщически прищурился паренек и покивал головой. Когда он отошел, орк посмотрел на девушку. «Замуж?» – переспросил он. «Ага, замуж», – с наигранным равнодушием ответил Су. «Хм». Зал быстро наполнялся, народу в порту было много, и корабельные команды совсем не горели желанием есть солонину, опостылевшую за время плавания. Еда действительно была сытной и вкусной. Су, объевшись, осоловела, непривычная к такому изобилию. И Фома не спешил покидать харчевню, давая ей возможность отдохнуть и почувствовать себя в безопасности. Промелькнули знакомые лица из команды корабля, на котором прибыл к острову Фома. И он напрягся. Но как только они исчезли, напряжение прошло. Посидев еще полчаса, он сказал: «Давай уже, поднимайся. Пойдем корабль искать». Эльфарка посмотрела жалобно и попросила: «Давай еще 5 ридок посидим, а? Ну, пожалуйста». И Фома со вздохом согласился. Через 3 ридки он понял, что был прав. В харчевню в сопровождении 4 воинов вошел маг в черной мантии, расшитый серебряным орнаментом. Он остановился, повел головой, осматривая посетителей. Из-под глубоко надвинутого капюшона торчал длинный крючковатый нос. И этот самый нос нацелился на Фому и остановился. «Предали», — совершенно спокойно подумал орк. Он не волновался и внутренне был готов к тому, что ему придется схлестнуться с местными магами. Он помнил предостережение капитана. Вытащив из сумки небольшой кошелек, он под столом протянул его Су и, не поворачивая головы, тихо произнес: «Здесь деньги. Жди меня в пещере. Мы с тобой не знакомы. И больше здесь не появляйся. Сдадут». Все это он говорил, не сводя глаз с носа, который, словно форштевень корабля, неспешно направился в их сторону. Фома понимал, что на его стороне только фактор неожиданности. У магов острова должны быть способы нейтрализации чужаков, иначе некромант не шел бы так уверенно и спокойно. Мгновенно оценив обстановку, он выпустил усиленное торнадо. Вихрь, возникший внезапно, подхватил столы, сидящих за ними посетителей, лавки и, набирая силу, врезался в ошеломленного мага. Снес с него защиту, которая полыхнула алой вспышкой. Завертело его и пришедших с ним солдат и вынесло наружу. Дожидаться конца представления Фома не стал. Он вскочил на стол и выпрыгнул в окно. Сгруппировался, прокатился по земле и быстро поднялся на ноги. Всюду царили суета, крики, шум и ругань. Запустив вперед и назад еще по одному торнадо, он устремился вслед стихии к морю. Ему удалось беспрепятственно добраться до причалов и сигануть в воду. Нырнув, он поплыл туда, куда плыл прошлым вечером. Ему пришлось еще раз 10 скрываться под водой, пока он не покинул акваторию порта. Рядом с одним из судов, стоявших у причала, на глубине, куда он нырнул, плавал труп женщины с привязанным к ногам камнем. Ее открытые глаза безжизненно проводили орка, который от такой неожиданной встречи чуть не хлебнул морской воды. Вот и скала, где он взбирался. Усевшись у ее основания, он решил перевести дух. У его ног, прибитые набегающей волной, колыхались 2 обглоданных трупа. «Не остров, а царство смерти», — подумал Фома, отталкивая ногой руку мертвеца. Сидеть ему расхотелось, и он стал подниматься по отвесной скале. Су сначала не поняла, что ей в руку сует орк. Но по мере того, как он говорил, она стряхнула с себя сонливость и увидела некроманта. Ее затопил ледяной ужас. Он сковал ее, и она, словно жертва перед удавом, не могла пошевелиться. Орк продолжал спокойно, не глядя на нее, рассказывать ей, что нужно делать. На что он надеялся? С местными магами не связывался никто. Существа без души и жалости. Ужас побережья. Вот кто были некроманты. Неужели он этого не понимает? А то, что пришли по душу орка, она поняла сразу. Но вдруг перед ней развернулся маленький смерч. Он очень быстро стал разрастаться, захватывая все, что попадалось ему на пути, и, набирая скорость, устремился в сторону темного мага. Дальше она смотреть не стала. упала под стол и на четвереньках поползла к черному ходу. Позади стоял грохот. Слышались вопли и испуганные крики. Она проползла мимо спрятавшегося за стойкой испуганного Шьорва, и он полез следом за ней. «Что это было, Су?» — задыхаясь, спросил он, когда они выбрались во внутренний двор. «Не знаю. Это случилось, когда вошел маг. Я видела, как он смотрел на вас», — отдышавшись, ответила девушка. «Может, вы с отцом человечиной нас кормите?» Су сурово с подозрением уставилась на паренька. «Да ты что?» — возмутился тот. «Как ты могла подумать такое?» Он постучал себя по лбу, показывая, что о ней думает. «Тогда зачем твой отец применил такое ужасное заклинание?» — напирая на парня, обвиняющим тоном спросила она. «Что он хотел скрыть?» Су быстро смекнула, что знал о них с орком только Шьорф. «И если он будет молчать, ее не будут искать. Значит, надо представить дело так, что она считает виновным отца парня, хозяина харчевни». «Да с чего ты взяла, что это мой отец?» — взвизгнул испуганно Шьорф. «А кто?» — наигранно удивилась девушка. «Мы сидели спокойно. Тут вошел маг и, устремив свой нос на тебя, пошел к стойке». «Больше некому», — безапелляционно заявила она. «Да ты не бойся, я не выдам», — прошептала она и похлопала его успокаивающе по плечу. «Помоги мне выбраться из порта, и я никому ничего не скажу». «Правда?» — расстроенно переспросил парнишка, сбитый с толку уверенностью их бывшей посудомойки. Связываться с магами он боялся до колик в животе. Он очень хотел, чтобы она, как ненужный свидетель, оказалась как можно дальше от их харчевни и самого порта. Он хотел забыть о ней. И не дай предки. Она объявится тут снова и начнет говорить, что это сотворил его отец. «Пошли, я проведу тебя», — сказал он и поднялся. Они уже не раз так покидали территорию порта. Но раньше она давала парню посмотреть и потрогать свою грудь, как вознаграждение за то, что он выводил ее как свою рабыню. Так и в этот раз. Он вручил ей корзину с какими-то продуктами, и они направились к выходу из порта. Всех выходящих строго проверяли. Но, узнав сына хозяина одной из лучших харчевен, их пропустили без проволочек. «Смотри, ты мне обещала», — напутствовал ее на прощание Шьорф. «Могила», — проведя по своей шее рукой, заверила девушка. В пещере, куда она постаралась пробраться как можно тише, она увидела интересную картину. Орк сидел голый, спиной к ней. Это под одеждой он выглядел щуплым. Его мышцы спины, рук и плеч переплелись, как корни деревьев. И даже на расстоянии она видела, что они такие же твердые, как сами корни. Его одежда была развешана на сучьях, а внутри своеобразной вешалки кружился маленький огненный вихрь. «Я сейчас оденусь», — не оборачиваясь, произнес он и стал хватать одежду с веток. Девушка, не обращая внимания на его наготу, прошла к огню и протянула руки. «Ух ты, жжется!» Она быстро отдернула руки и подула на пальцы. С усмешкой посмотрела на посеревшего орка, стыдливо прикрывающего пах комком одежды. «Можешь не прятать своего дружка». Она уселась, скрестив ноги, напротив него. «Я их уже тут в волю нагляделась. У кого меньше, у кого больше. А так все одинаковые». Фома поборол стыд и стал судорожно натягивать исподнее. Он старался не смотреть на эльфарку, но та, без всякого смущения, с интересом рассматривала его. «Ого!» — непроизвольно вырвалось у нее. «Ну надо же! А сам такой худой, как заморыш!» Фома стал почти белый. Быстро отвернулся и, ни слова не говоря, оделся. «Что там в порту?» — спросил он, стараясь не смотреть на смеющуюся девчонку. «Там переполох. Ищут мага, который устроил погром в торговом квартале. Не твоя случаем работа?» Она испытующе уставилась на него. А Фома, который еще ни разу не попадал в такие положения, замялся. Девочка ему нравилась. Простая, веселая и надежная. Но имеет ли он право открыться ей? «Можешь не говорить». Правильно поняла она его замешательство. «Сама догадалась. Я же вижу в тебе дар. И маги увидели. Я только не пойму, как ты намеревался, не пряча свой дар, искать здесь свою девушку». И не впопад спросила. «Если хочешь, я вот корзину с едой принесла». Фома достал кусок хлеба, колбасу и стал задумчиво жевать. «Она не моя», — рядок через пять ответил он. «Кто?» — Су недоуменно посмотрела на него. По ее взгляду Фома уже понял, что она забыла свой вопрос. Су просто сидела и согревалась теплом, исходящим от магического огня. «Девушка», — пояснил Фома. «Она не моя. Она была в команде учителя и внезапно пропала. А он поручил мне ее найти». «Учитель, учитель! Ты о нем говоришь так, словно он сын Творца. Прямо благоговеешь перед ним. Он кто? Старик бородатый?» Су была немного раздражена и сама не понимала, что ее раздражает. Где-то глубоко внутри себя она чувствовала, что это связано с отношением Фомы к учителю. А ей хотелось почему-то, чтобы этот клыкастый, зеленокожий так говорил о ней, закатывая глаза и с придыханием. О ней, а не о старом, выжившем из ума старике. Это была ревность, и Су ничего с собой поделать не могла. А то, что все старики выживают из ума, она считала непреложной истиной. Иначе зачем дед перед смертью заставил ее мать выйти замуж за того подонка? Сам подох и жизнь им сломал. Ее лицо исказило гримаса ненависти. «Учитель не старый», — улыбнулся орк. «Ему еще нет 16». Су подумала, что ослышалась. «Сколько?» — переспросила она. «Ему 15 лет. Хотя, может, уже и все 16». Эльфарка скептически уставилась на него. «И ты потащился в такую даль искать девушку для этого молокососа?» И еще не до конца веря, спросила она. «Если мы выберемся, то ты сама увидишь, какой это молокосос». Фома не обиделся, наоборот, развеселился. «Я его попрошу, и он тебе поможет в твоей мести. Тем более, что есть еще один снежный эльфар, который жаждет мести. И учитель обещал ему помочь». «Обещать, Фома, еще не значит сделать. Ты очень доверчив», — по-взрослому отозвалась девушка. «Ты знаешь, сколько мне тут всего пообещали?» «О-о-о! Ты бы только слышал!» Она закатила глаза, пытаясь произвести впечатление на орка. Но тот только рассмеялся и перевел разговор на другое. «Я, как стемнеет, отлучусь на время, а потом вернусь. Сиди здесь и никуда не отлучайся. Может статься, что надо будет быстро уходить. Поняла?» «Поняла», — недовольно буркнула та. «Хорошо, что поняла», — не обратил внимания на ее тон Фома. «Ты плавать умеешь?» «Умею», — тон девушки не изменился. «Хорошо», — снова произнес орк и зевнул, показав клыки. В этот момент он был похож на хищника, и Су это отметила какой-то стороной своего сознания, которое было сродни звериному. Оно отвечало у нее за выживание и помогало ей избегать опасностей и уходить с дороги сильного. А худой орк даже в покое был опасен. И его худоба была обманчива. «Он что, спит?» – рассматривая орка, подумала Су. «Вот же недотепа!» Она подошла и улеглась рядом, маленьким комочком притулившись к нему под бок. «Как стемнеет, я уйду», — мысленно передразнила она его. «Хм, как же! Лежит и дрыхнет, орк вонючий!» Она принюхалась и сама себе сказала. «Нет, не вонючий». Незаметно для себя она уснула. А когда проснулась от того, что ее стал пробирать мелкий озноб, орка рядом не было. «Жбан, уходим завтра после полудня. Собирай своих пропойц. И чтобы ни одна морда осьминога им врыла, не потерялась». Капитан сидел за подсчетами и был хмур. Последний день выдавался неудачным. В порту переполох, торговые ряды разгромлены, а он не успел затовариться специями. Но и оставаться он тоже не хотел. Кто его знает, этих магов? Отберут корабль и с концами. Такое уже было. «Какая же скотина выдала орка?» — со злостью размышлял капитан. «Это за зеленокожим вся портовая стража гонялась. А тот устроил весь этот погром в торговых рядах и как в воду канул. Маги прочесали все закоулки в порту, проверили все корабли и очень уж подозрительно смотрели на него. Нет, оставаться нельзя, надо срочно отплывать». Он поднял голову на скрип открываемой двери и хотел уже выместить раздражение на вошедшем, как в проеме показался смеющийся орк. И он был голый. «Селедка тебе в горло! Шаман, это ты?» Капитан остался сидеть с открытым ртом. Жбан повернулся и заржал во все горло. «Конечно, это он! Только одежду пропил. Или на баб истратил. Заходи, рыло клыкастое!» Фома вошел и прикрыл за собой дверь. «Я по делу». Капитан скептически оглядел голову орка и нейтральным тоном ответил. «Извини, колдун, мы со Жбаном не по этим делам. Стары уже, да и бабы нам больше нравятся». Он увидел, как вытянулась морда зеленокожего. Не выдержал и тоже расхохотался. Отсмеявшись и вытирая слезы, выступившие на глазах, он показал рукой на стул и пригласил. «Садись! Рассказывай о своих делах!» Орк вернулся в пещеру так же неожиданно, как и исчез. В руках он держал две тонкие палки из трубчатого тростника и небольшой мешок. Неслышно прошел к подстилке из веток и уселся. «Сегодня вечером уходим с острова», — сообщил он эльфарке и, сев, стал выкладывать на пол содержимое мешка. Там были веревки и две небольшие кошки с тремя крюками. И всякие мелочи. Су подсела к нему и с горящими глазами стала рассматривать снаряжение. «Это для чего?» Она перебирала палки, веревки, ножи. «Мы будем драться?» «Нет. Сейчас я посплю, потом расскажу наш план». Фома потянулся и, не обращая внимания на девушку, залез в гнездо из веток и тут же засопел. Асу расстроенно уселась рядом и подперла голову руками. «Сколько можно спать?» — недовольно подумала она. «Так все на свете проспать можно». Когда он проснулся и поделился с ней своим планом, то она посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Фома, проще сразу броситься со скалы и не мучиться. Мы не просидим в воде и 10 ридок, как нас сожрут морские демоны. Причем будут жрать живыми, разрывая по частям. Ты так видишь наше спасение?» «Какие демоны, Су?» «Нет там никаких демонов. Я 3 раза плавал в порт и обратно, и никого, кроме утопленников, не видел. Даже рыбы их не ели. Это пугают специально, чтобы никто не пытался уплыть с острова». «Фома, я видела этих демонов и видела, что они делают с пловцами. Я даже пересказывать этого не хочу». Орк задумчиво посмотрел на девушку. «Даже если там есть демоны, Су, другого пути выбраться с острова не существует. А появятся демоны, будем сражаться, Ножи у нас есть». «Ладно», — выдохнула она воздух из груди, который набрала, чтобы возразить Фоме. «Пусть будет по-твоему. Но если мы выживем, ты возьмешь меня в жены». Она смотрела на орка, как ни в чем не бывало. А Фома часто заморгал. «В жены? Зачем?» — тупо спросил он. «А затем, что так рисковать я могу только ради того, кого полюблю». Орк остолбенело посмотрел на девушку и начал чесать затылок. «Я же орк!» — наконец смог выдавить он из себя первое, что пришло в голову. «Как вы, снежные эльфары, выражаетесь? Глупые и вонючие дикари!» Ответ его тоже поразил. «Ты не воняешь. Так что?» Су была настроена решительно. «Давай это обсудим, когда вернемся в Вангор», — предложил он. «Я обещаю, что не оставлю и не брошу тебя до тех пор и буду защищать». «Хорошо, Фома, но ты сам не ведаешь своего счастья. Я буду тебе преданной и хорошей женой. И мы вспорим животу прохвосту, убившему мою мать, и набьем его камнями». Ее глаза снова вспыхнули ледяным огнем. «Нет, мы набьем его лошадиным пометом. Вот что мы сделаем, Фома». Орк перестал остервенело чесать затылок и вздохнул. Что он мог сделать с этой девчонкой? Для нее не существовало середины. Или все, или ничего. Вот ее мировоззрение. И если она решила стать его женой, то, скорее всего, ею станет. Он из-под тишка посмотрел на сосредоточенную эльфарку, которая надувала щеки и дула в тростник. Когда стемнело, Фома собрал вещи. Дал Су браслет РПГ-1 и показал, как им пользоваться. Надел на шею амулет щита и направился к выходу из пещеры. Спуск со скалы прошел благополучно. Девочка, выросшая в горах, была прекрасным скалолазом. И плавала она тоже хорошо. Только раз им пришлось остановиться, чтобы передохнуть перед самым портом. А затем, прячась в тени стоявших кораблей, они поплыли дальше, часто погружаясь под воду. Наконец Фома разглядел нужный корабль. Подплыв, он силой вонзил кошки в борт и веревкой, тянувшейся от кошки, обвязал несколько раз талию Су. «Теперь ждем», — прошептал он. «Как только маги придут осматривать судно, ныряем и дышим через тростник. Можешь держаться за меня, чтобы меньше уставать». Су тут же воспользовалась предложением. Она ухватила Фому за пояс и прижалась к нему. Ждать надо было часа два. Но это можно было потерпеть. «Странно», — прошептала девушка, отвлекая орка от мыслей. «Мы действительно не встретили демонов. Я не понимаю, почему их нет?» «Может, они водятся в глубине моря?» — предположил Фома. «А тут, на мелководье, им не нравится. Грязно или шумно?» «Нет, их специально подкармливают, бросая им провинившихся рабов. Я сама видела», — ответила Су. «Но это хорошо, что их нет». «Хорошо», — согласился орк и замолчал. Он что-то почувствовал, что-то тревожное, и насторожился. «Накликали», — подумал он и стал осторожно высвобождаться из объятий девушки. «Ты чего?» Она попыталась сопротивляться. «Кто-то приближается, Су», — не стал обманывать девушку Фома. «Тихо!» И повернулся лицом к опасности. Под ними мелькнула быстрая тень и исчезла. Тварь была размером с человека. Вот она снова вернулась, но уже гораздо ближе. «Демон!» — пискнула Су и попыталась ухватиться за руку Фомы. Но тот увернулся и прикрикнул. «Тихо, я сказал!» Демон кружил под ними, сужая круги и приближаясь. Плыл он теперь медленнее, присматриваясь к жертвам. Фома тоже рассматривал хищника. Это было крабообразное существо с человеческим лицом и телом. Короткие задние ноги, как у лягушки, передние – клешни и длинный толстый хвост. Фома понимал, что тварь выбирает момент для атаки и выбирает, какую жертву схватить первой. Ждать его нападения нельзя. И когда демон в очередной раз проплыл мимо них, Фома выстрелил ледяной иглой и, оттолкнувшись ногами от днища корабля, устремился за чудовищем. Игла попала тому в голову и разнесла ее на ошметки. Но тело продолжало жить. Оно забилось, и Фома понял, что совершил ошибку, бросившись вслед за тварью. Хвост с силой ударил его по ребрам и выбил из него воздух. Он глотнул воды и закашлялся. А клешня, спазматически дергающаяся, ухватила его за ногу, и, погружаясь, демон потащил орка за собой на глубину. Воздуха катастрофически не хватало, но и высвободиться от захвата он не мог. Тогда, собрав все свои силы, Фома, выгребая, потащил мертвое тело наверх. Перед глазами уже плыли круги, кашель раздирал горло, и орк задыхался. Он чувствовал, что еще одна другая риска, и он в отчаянии закричит, хлебнет воды и утонет вместе с монстром. Ему было тяжело, немыслимо тяжело подниматься к поверхности, таща за собой тушу убитого демона, не дыша и почти теряя сознание. И когда отчаяние уже захлестнуло его с головой, и паника вот-вот должна была разрушить его беснующееся и вырывающееся из-под контроля сознание, он почувствовал облегчение и вынырнул. Он сделал два глубоких вдоха вместе с кашлем, но все равно это было почти счастье. Он снова нырнул и двумя ударами ножа отрубил клешню. В воде он увидел напрягшееся лицо эльфарки, которая держала монстра и работала ногами как мельница, стараясь удержать тело на плаву, помогая ему подняться к поверхности. Ей тоже было тяжело. Она задыхалась, но она ухватилась за демона так, что Фома еле оторвал ее от него. Когда он помог ей подняться на поверхность, то прижал к себе, удерживая обессиленную спасательницу на поверхности. Он понимал, что она спасла его, и был так несказанно благодарен. Оба тяжело дышали и, держась за веревки, молча отдыхали пару ридок. Им и так было все понятно, без слов. Фома бережно держал эльфарку, а та ухватилась уже за него, да так, что он почувствовал, что ее не оторвать. Еще раз к ним приплыл демон, но вдруг устремился в глубину и больше не появлялся. Наступил поздний вечер, и на корабль пришли представители порта с магом во главе. Это было понятно по крикам и суете, воцарившимся на палубе. Не сговариваясь, Фома и Су погрузились под воду и стали дышать через стебли тростника. Сколько прошло времени, ни Фома, ни девушка не знали. Им казалось, что под водой время течет нескончаемо долго. Дышится тяжело и хочется только одного – чтобы это подводное плавание закончилось как можно быстрее. Наконец Фома услышал стук под днищу корабля изнутри. Это был условный сигнал, обговоренный с капитаном. Орк стал всплывать и потянул за собой Су. Сверху им спустили веревку, и Фома обвязал ею талию девушки. «Тяни!» — крикнул он, и ее быстро втянули наверх. «Опа! А это девка!» — раздался удивленный голос Жбана. «А где шаман?» «Я здесь!» — крикнул Фома, и ему тоже скинули веревку. «Ты что, колдун, нашел свою девку?» — не скрывая удивления, спросил капитан. «Селедка тебе в горло!» «Надо же! Эльфарка! Стриженная! Чудеса!» «Нет, не нашел я ту, которую искал». Он подошел к Су и взял ее за руку. «Зато нашел невесту. и почувствовал крепкую хватку эльфарки. Уж если что ей попало в ручки, она не выпустит. «Ого! Хо-хо!» — расхохотался Жбан. «Ну ты и ловкач, шаман!» Все, кто был на палубе, обступили орка и смеялись до слез. Затем капитан показал на его ногу. «А это что такое? Свадебное украшение?» И все снова рассмеялись. Фома разжал клешню и поднял ее. «Вроде того. Клешня морского демона. Хотел напасть на нас». Он посмотрел на часть лапы демона и небрежно бросил себе под ноги. В один миг на палубе установилась тишина. На орка уставились 5 пар глаз. «Ты смог убить демона?» – прошептал капитан. «Смог. Иначе он убил бы нас», – отозвался Фома. Он видел, как Жбан благоговейно поднял клешню, посмотрел на капитана и сглотнул. «Бородатый моллюск, выкупи артефакт!» Капитан кивнул и посмотрел на орка. «Сколько ты хочешь за эту клешню, шаман?» Тот долго не думал. «Бесплатный проезд на двоих до Брахнавара». Су возмущенно распахнула глаза, фыркнула и добавила. «А мне 100 золотых в качестве приданого. Не хочу нищенкой замуж выходить». И снова на палубе раздался оглушительный хохот. Фома вновь сидел на носу корабля и был мрачен. Задание учителя он не выполнил. Верону не нашел и даже не смог осмотреть причалы, чтобы узнать, приставала ли плачущая дева к острову. Рядом с ним сидела Су и тоже молчала. У нее были свои думы. Как жить дальше? Как исполнить свою месть? Теперь, когда она была свободной, это не казалось ей такой простой задачей, как раньше. Незаметно пробраться в княжество она не сможет. А о том, что падчерица вернулась, отчиму, скорее всего, сообщат. И не факт, что она успеет отомстить. Вполне возможно, что ее схватят и убьют. Или она снова окажется в рабстве. На третий день плавания случился шторм. И капитан направил судно к одному из островов, чтобы переждать разбушевавшуюся стихию в удобной бухте, под защитой ее берегов. Буря бушевала 2 круга, и на третье утро установился штиль. «Надо набрать свежей воды», — решил капитан. «Эй, колдун!» — крикнул он орку. «Не хочешь прогуляться на остров? Нам вода свежая нужна». «Смотреть на него не могу», — тихо сказал он Жбану. «Зеленее, чем орфосская лягушка. Ну, не хочешь жениться? Так и скажи девке. Чего сидеть и мучить себя и других?» Жбан, соглашаясь с ним, кивнул. «Молод еще. Своего счастья не понимает», — со вздохом продолжил капитан и заорал матросам. «Шлюпку на воду! Селедка вам в горло, дармоеды! И бочки пустые не забудьте!» Шлюпка уперлась в прибрежный песок. Матросы ловко соскочили в воду и потащили шлюпку на берег. Фома поспешно выскочил тоже и стал им помогать. В лодке осталось только Су. Матросы, весело переговариваясь, покатили бочки наверх, к хорошо видимой широкой тропинке в зарослях, а Фома остался на берегу, бесцельно слоняясь вдоль кромки воды. Су разделась и довольная купалась рядышком на мелководье. «Фома!» — услышал он несмелый окрик и повернул голову. «Фома!» — радостно вопя к нему бежали 2 девушки, и одной из них была Верона. «Фома!» — в этом крике было все. Бесконечная радость, горечь отчаяния, сбывшаяся, долго лелеемая надежда и многое другое, что вместилось в чувства девушки. Она подбежала и, обхватив орка, подняла его над землей и, плача, закружила. Не стесняясь, целовала его в щеки, в лоб и в подбородок. «Ты нашел меня! Нашел!» «Эй ты, дикарка! А ну, отпусти моего жениха!» Грозно раздалось рядом. «Из чего удумала? Увидела мужика и сразу загробастала. Ха, другого ищи!» В голосе Су слышалось неподдельное возмущение и вызов. Верона отпустила Фому и повернула заплаканное лицо к эльфарке. «Ты кто?» – спросила она, вытирая слезы. Су приблизилась к орку и схватила того за руку, боясь отпустить и потерять. «Невеста!» – гордо подняв голову, ответила она. «Невеста!» — повторила Верона и, обняв обоих, снова заплакала. «Как же я вас всех люблю!» Сквозь слезы, рыдая и не стесняясь этого, проговорила она. «Так ты тоже была рабыней?» — уважительно сказала Су, выслушав рассказ девушки. «Как я тебе завидую! Ты смогла захватить корабль и избежать унижения и гнусностей!» Она горестно вздохнула. «А вот я не смогла». Верона погладила девушку по голове. «Не печалься. Ты станешь взрослее и отомстишь всем своим врагам. А мы с этим беспокойным тебе поможем. Обещаю». «Это с кем?» Су недоверчиво посмотрела на Верону. «С учителем», — пояснил Фома. Через три круга они были в Брахноваре. Лизе осталась в империи, получив от Фомы 20 золотых элиров. И еще через 5 кругов все трое стояли перед воротами поместья. Старый нехеец, прищурившись, смотрел на гостей, а узнав, радостно заорал. «О, госпожа Верона вернулась! И Фомка тоже! Ну надо же!» Он хлопнул себя по бедрам. «Ну, точь-в-точь, как его хозяин! С бабой!» Повернулся лицом во двор и заорал. «Фомка бабу привез!» Затем, как ни в чем не бывало, повернулся к прибывшим. «А вы чего стоите? Проходите в дом!» Верона шла и оглядывалась по сторонам. Со времени ее исчезновения здесь ничего не изменилось. Тот же двор, те же нехейцы-охранники. Только выбежали к ним Авор и Маргуна. На крыльце осталось стоять с интересом, разглядывая прибывших, Берка Ринада. Но даже ей Верона сейчас была рада. Авор приблизился и по очереди обнял всех. Но сначала Верону. Он как-то свыкся с тем, что она стала его племянницей. И таковой ее считал. «С возвращением, дочка!» — с теплотой проговорил он. Затем крепко обнял Фому и похвалил его. «Молодец, Фома!» Осторожно обнял хрупкие плечи эльфарки. «С прибытием, Льера!» Су смущенно потупилась. Давно уже к ней так не относились. Она стеснялась и чувствовала себя неловко. Бочком приблизилась к Фоме и прижалась к нему, как бы ища защиты. А вор это заметил и подмигнул ей. От этого простого жеста девчонку отпустила. И она бросилась на шею к старику. «Спасибо, Тан!» Весь день Верона была на взводе. Она помнила, что здесь в доме есть предатель. И это не давало ей ощутить покой и радость от возвращения. Ее что-то мучило, пытаясь прорваться в сознание и дать объяснение происходящему. Но она не понимала, что. Не могла ухватить ускользающие образы мыслей и прошлого, что ее не отпускало и держало в нервном напряжении. На острове она думала, что вернется и обретет покой. Но как раз этого и не случилось. Она приняла ванну, привела себя в порядок, укоротила отросшие волосы и надела лучшее платье. Все это она проделала механически, даже не отдавая себе отчета, а только пытаясь себя чем-то занять. Гости разошлись по своим комнатам, и к ней заходил только Авор. Он и рассказал, куда подевались остальные девушки. С одной стороны, она порадовалась, что непоседа обрел земли и забрал будущих жен. На него она не претендовала. хорошо понимая, что общего будущего у них нет. Но она не останется здесь, а он не решится выбраться в открытый мир. Да и что ему там делать? Жить на социальное пособие и медленно деградировать? Нет, он строит свое будущее здесь, живя в богатстве и растрачивая неуемную энергию на авантюры. Этот мир как будто создан для него. А она хотела немногого – женского счастья, мужского внимания и нежности. Чтобы он помог ей пережить этот кошмар, куда она попала пусть и по своей воле, но без всякого желания с ее стороны. В душевной маете прошел день, и наступил вечер. Он не принес ей покоя, а только усталость. Маргуна, которая осталась за дворфу, пригласила ее на ужин, и Верона, понурившись, отправилась в обеденный зал. Там уже собрались все обитатели поместья. Авор, Фома, Ринада и Су о чем-то оживленно переговаривались. Верона тоже попыталась изобразить радость и улыбнулась. Улыбка получилась блеклой, и она это поняла. Ей стало неловко, она засуетилась и локтем скинула нож на пол. Обрадовавшись, что можно хоть на риску спрятаться, нагнулась под стол и стала искать упавший нож. Он закатился под чьи-то ноги, обутые в туфельки с желтыми носами. И тут ее словно огрели камнем по голове. Она вспомнила эти желтые носы, торчащие из-под снега. Она не сразу поняла, что видела именно их тогда, когда почти потеряла сознание. Но теперь все время тревожащая ее картина сложилась. За кустом стояла женщина в шубке, но в туфельках с желтыми носами. Верона медленно вылезла из-под стола и посмотрела на хозяйку туфель. На нее, улыбаясь, смотрела Ринада. Постепенно улыбка стала сходить с лица Берки. А вор, увидев побледневшее лицо Вероны, обеспокоенно спросил: «Дочка, с тобой все в порядке?» Верона, не сводя взгляда с Ринады, тихо проговорила: «Теперь да, Тан Авор». Голос ее был безжизненным и безэмоциональным. «Теперь я знаю, кто у нас предатель». После этих слов за столом мгновенно установилась тишина. Ринада побледнела. Затем черты лица ее исказились в злобе. Она с силой, которую вряд ли кто мог ожидать от нее, перевернула стол на Верону и Фому, а вилку, которую до этого вертела в пальцах, с размаху воткнула сидящему рядом Авору в шею. Первой опомнилась Су. Она зашипела, как разъяренная кошка, и бросилась на смеску. Но та просто махнула рукой, и девушка, отлетев к стене, потеряла сознание. Ринада открыла окно телепорта, прыгнула в него назад спиной и исчезла. Верона выбралась из-под стола и бросилась к Авору. Из его шеи торчала глубоко вошедшая вилка. Он истекал кровью и, непрестанно кашляя, отходил. Верона схватила его за голову и закричала так громко, как только могла: «Дар! Авора убили!» Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.